Старик Ягер улыбнулся, ведь мысли юноши можно было легко прочитать на его лице. Впрочем, Риковы соображения были более чем достойны внимания. «Насколько близко вы подошли к потерпевшему?» «Я близко не подходил, Мэнэйр. Остановился метрах в четырех. Я и так видел, что он...» Рик доверчиво посмотрел на Ягера. «Я, Мэнэйр, испугался до смерти». «Покажите, где вы стояли, только поточнее». Рик отошел немного в сторону, но не туда, где были пронумерованные следы. Проводник с собакой возвратился назад. Он отрицательно покачал головой. Аста шла по следу до велосипедной дорожки вдоль Европа-Сингил. Тот, кто здесь был, приехал оттуда и тем же путем отправился назад. На велосипедной дорожке она след утеряла. Его затерли машины и мотоциклы, к тому же там кишат пешеходы. Ничего не поделаешь. Полицейский был явно не в духе. Самый факт, что его собака была вынуждена отступить, он расценивал как личное поражение. Эрик Ягер похлопал его по плечу. «Попытаюсь еще раз». «Может, она все-таки опять возьмет этот след», — сказал проводник. Эрик Ягер опять повернулся к Рику. «Вы его знали?» «Нет, Мэнэйр. Никогда даже не видел». Подбежал Тиммер. «Кажется, я нашел двух свидетелей, которые могут вам пригодиться. Вон они». Он указал в сторону росших возле заячьего пруда деревьев господин Хофлигер с дочерью. Их вилла там, за деревьями. Они утверждают, что мотоцикл как будто им знаком. Алекс Хофлигер был вполне под стать своей фамилии. Типичный Хэмон, крепкого сложения, с красивым, но несколько грубоватым лицом, весьма заботившийся о своей внешности и, видимо, очень самоуверенный. Его рукопожатие, как и следовало ожидать, было энергичным. Примечание. Хофлигер, птица высокого полета, Хэмон, настоящий мужчина. Девушке на вид было лет 18, и она нисколько не походила на отца. Стройная фигура, коротко подстриженные темно-русые волосы, темные испуганные глаза на овальном личике. Глядя на нее, Эрик Ягер вспомнил о своей дочери. В подобных обстоятельствах вид у его Мики был бы точь-в-точь такой же. Рику она сказала «привет», он в ответ пробормотал «привет, Труда», и лицо его стало еще бледнее, чем 2 минуты назад. Смутился или влюблен, проницательно подумал Эрик Ягер и спросил, как бы, между прочим, вы знакомы? «Да, Мэнэйр, мы учимся в 6-м классе гимназии. Рик в классе бета, а я в классе альфа», — ответила Труда. По всему было видно, что девушка смущена гораздо меньше и уж ни в коем случае не влюблена. Ягер мысленно спросил себя, не связана ли Рикова любовь к красотам природы с тем, что у самого заячьего пруда живет Труда. Рик, меж тем, комкал в кармане письмецо. Что, если его заберут в полицию и там обыщут? Как знать, что с тобой сделают фараоны, раз ты обнаружил убитого? Окажешься, чего доброго, подозреваемым номер один? А если к тому же у него найдут эту проклятую записку, да еще подложную, тогда вовсе пропал, и Херман тоже влипнет. Впрочем, до этого он не допустит. Они никогда не заставят его признаться, кто автор этой бумажки, даже под угрозой допроса 3-й степени. И вообще, он найдет возможность уничтожить записку, в крайнем случае разжует и проглотит. Ну, теперь можете спокойно идти домой. Вам, наверное, еще надо позаниматься, дружелюбно сказал ему Эрик Ягер. Оставьте бригадиру Тиммеру свое имя и адрес на случай, если возникнут еще вопросы. На лице Рика читалось облегчение, оно словно было написано огромными буквами, как газетный заголовок после благополучного завершения правительственного кризиса. «Хорошо, Мэнэйр. До свидания, Мэнэйр». Взглянув на Труду, он еще раз пробормотал «до свидания» и поспешил вместе с Тиммером уйти отсюда, где, как говорится, у него земля горела под ногами. Эрик Ягер задумчиво смотрел ему вслед. Терпение господина Хофлигера во время этой короткой интермедии явно подверглось тяжелому испытанию. А может, у него сдали нервы, ведь он находился так близко от места убийства. «Может, мы с вами, наконец, поговорим?» — сказал он. «Моя теща дома одна и, конечно, очень волнуется из-за всей этой...» Он жестом указал в сторону опушки леса. Подъехала санитарная машина. «Вы говорите, что узнали мотоцикл. Чей же он в таком случае?» «Парня, который ухаживает за нашим садом. Точно такая же машина, марки Харли Дэвидсон. Слишком дорогая штука для помощника-садовника, как мне кажется. Только в наше время это ни о чем еще не говорит». По сути, все верно, но тон, каким были сказаны эти слова, недвусмысленно выражал его отношение к классу, к которому он себя явно не причислял. «Как его зовут?» «Крис, кажется. Крис Бергман, если не ошибаюсь. Наймом обслуживающего персонала и выплатой жалования ведает моя теща». Эрик Ягер видел, что санитары смотрят в его сторону, ждут сигнала увести труп. «Вы можете опознать труп?» — спросил Эрик Ягер. «Так будет проще всего». Он поглядел на Труду. Ее темные глаза были полны тревоги. «Если вы не против, мне бы хотелось, чтобы вы тоже взглянули». Он взял ее под руку и повел к опушке. Хохфлигер пробормотал что-то весьма похожее на проклятие и последовал за ними. Для опознания много времени не понадобилось. Труда бросила беглый взгляд на потерпевшего и тут же отступила назад. Ее отец вглядывался несколько дольше, потом с трудом выпрямился. Даже странно для такого дюжего мужчины. Неужели то, что его предположения подтвердились, потрясло его сильнее, чем он сам ожидал? Так или иначе, ему было явно не по себе. Хофлигер откашлялся. «Это действительно Крис Бергман, наш садовник», — прохрипел он. «Это, конечно, очень печально. С ним произошел несчастный случай, да?» «Ходят всякие слухи», — он кивнул на стоявших вдали людей. Его опломб явно дал трещину, и Эрик Ягер отметил это не без удовлетворения. Труда выглядела куда спокойнее отца. «Мне кажется, нам лучше поговорить у вас дома», — предложил Ягер. «Придется, к сожалению, задать несколько вопросов и вашей теще, ведь она знала покойного лучше, чем вы». Про себя он обдумывал, как бы ему избежать разговоров с прессой, представителей которой полиция пока не допускала к месту происшествия. Но избежать встречи не удалось. Его буквально осадили на пути к вилле. Замигали вспышки, защелкали фотоаппараты. Он обратил внимание, что Алекс Хофлигер старался отвернуться и держаться поодаль. В самом деле, не очень-то приятно появиться в газете рядом с шефом отдела по расследованию убийств, если по соседству с твоим домом произошло убийство. Эрих Ягер вдруг вспомнил, что Алекс Хофлигер владелец большого продовольственного магазина. Труп опознали? Что его действительно убили? Оружие нашли? Есть ли у следствия предположения относительно мотивов убийства? Можно ли в ближайшее время ожидать ареста преступника? Господа, вы предвосхищаете события. Завтра мы, возможно, сумеем сказать вам что-нибудь более конкретное. Задняя калитка виллы Хофлигера захлопнулась за ними, и газетчики, по счастью, остались на улице. Пройдя по темной аллее между густыми кустарниками и старыми каштанами, они оказались у террасы и через открытую дверь вошли в просторную библиотеку. Под зеленым абажуром светил торшер, другая лампа бросала свет на письменный стол из палисандрового дерева, заваленный папками и письмами. Похоже, события, происшедшие рядом с виллой, помешали Алексу Хофлигеру работать.